я попрошу вас, братья и сестры, быть сосредоточенными. Я желаю прочитать место Священного Писания, и мы потом поразмышляем. Откровение Иоанна Богослова, 19 глава, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогрянную кровью. Имя ему — Слово Божье. И воинства небесного следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. И увидел я зверя и царей земных, и множество их собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольщал принявших начертание зверя и поклоняющиеся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящего из уст его, и все птицы напитались их трупами». Братья и сестры, прочитанный текст говорит о последней брани, о последней войне, которая была у Иисуса Христа с дьяволом. Знаете, как трепетно, как волнующе и страшно вот так само изображение. Иисус Христос идет на последнюю битву с дьяволом. Одежда его обогрянная кровью. Кровью. Видно, что это бывалый воин, который одержал множество побед. Скажите, если задать вопрос, братья и сестры, что Христос принес на землю, когда пришел сюда 2000 лет назад? Позвольте мне и ответить, как вот что вижу и что, о чем хочу сказать. Христос пришел на землю и принес разделение. То есть отделил свет от тьмы, грех от истины, прощение, но добро от зла. Он разделил. Помните, не мир принес я на землю, но меч. Двое будет против трех, сын против матери, невестка, ну и так далее, и так далее. Пятеро жили в семье, и вдруг двое познали Господа, у них уже не будет единства в духе. Одна девушка обратилась к Господу, ей 17 лет. Это было в Ленинграде еще, может быть, лет 30 тому назад. Искренне обратилась к Господу. Пришла на собрание, покаялась. Но я ей говорю: «Галя, ты папе с мамой сразу не говори, что ты обратилась к Господу, не говори. Окрепни еще, чуть-чуть окрепни». А она не смогла удержаться. В первый же день за столом сидели папа, мама, ее брат и она. Всего четверо, семья такая. Она задает вопрос: «Папа, мама, А для чего человек живет? Ну, что за вопрос глупый? Ну, почему глупый? Ну, все-таки... Мы никогда об этом не рассуждали в семье. Вот как твое мнение? Ну, для чего ты живешь? Для чего теперь я живу? Вот мы, как брат, я. Вот для чего мы живем все? А папа был ее... Работал в обкоме партии. Какой-то там начальник, не знаю. А мама преподаватель в университете. Но... Папа подошел, сразу же посмотрел ее головку. Может быть, врача вызвать тебе? Ну почему? Я же совершенно здоров. Причем здесь врач? Ну так это интересно. Ну скажи, чем вызвана сама постановка вопроса? Почему так спрашиваешь? Папа, я хочу тебе рассказать, насколько тебе будет приятно, я не знаю. Я полюбила Иисуса Христа. Что-что? Вот я услыхала об Иисусе Христе, вы мне все вскрывали, никогда не говорили. А я случайно зашла в молитвенный дом. Вот там, знаешь, я услыхала о Боге. Знаешь, оказывается, Иисус Христос сошел на землю для того, чтобы мы жили вечно. Понимаешь, папа? Дочка. Или ты ненормальная, или... Ну, конечно, что-то можно списать на твою молодость, 17 лет тебе. Скажи, кто тебя пригласил? Пап, ну разве в этом дело? Давайте лучше мы порассуждаем и предлагает ему беседу. Давайте порассуждаем, для чего мы живем. Ну и... Мама говорит, доченька, выбрось всякие ненужные размышления. Тебе самое главное кончить 10 классов с медалью. Для чего? Для того, чтобы без экзаменов поступить в институт. Хорошо, мамочка, обещаю. Постараюсь кончить с медалью. Считай, что я поступила в институт. Что дальше? Ну, дальше. А дальше тебе нужно закончить хорошо институт. Мамочка, считай, что я закончил институт. И при том хорошо. Что дальше? Ну, дальше аспирантура. Считай, что я закончил аспирантуру. И все успешно. Ну, дальше труды научные. Кстати, дальше семья. Муж. Детки. Мамочка, я закончила институт, я получила хорошую специальность, у меня очень хороший муж, любящие детки. Что дальше? Ну, дальше. Дальше воспитывать детей надо. Мамочка, я воспитала детей. Детей тоже послала в институт. И тоже они будут учиться на медали. Что дальше? Ну, дальше. Дальше уже ты уже будешь бабушка. Ты уже будешь бабушка. Тебе уже... Хорошая будет пенсия. Итак, я бабушка. У меня славные дети. Я кого выдаю замуж, кого женю? Вот так. А, кстати, а где вы будете? Доченька, да как тебе не стыдно? А, братья и сестры, разве она плохой вопрос задала? А? Вопрос этот здравого смысла, правда? Ясно, что если она бабушка, уже старенькая, то их не будет, а? Они это понимают. А где? Они, как тебе не стыдно? Оскорбляешь нас. Люди не хотят говорить о смерти. Вот суть в чем. Хотя все знают, что все смертные, но не хотят говорить об этом. Закрывают глаза. Так, итак, я получила хорошую пенсию. Что дальше? Ну, дальше внучат воспитывать, радоваться жизни. Ну, а что дальше? Отец встал со стола и ушел. Дочка поняла, что папа срочно кому-то звонит по телефону. На завтра утро он, оказывается, какому-то начальнику звонил с тем, чтобы срочно встретиться завтра утром. Есть серьезные вопросы. А на утро отец обратился, подал заявление, чтобы его срочно перевели куда-нибудь на крайний север или еще куда, потому что дочка попала в круг религиозный, увлеклась чрезмерно. Дайте мне такую работу, где точно нет ни одного верующего. И через день самолетом семья улетела. Я даже не знаю куда. Она мне только позвонила по телефону. Я, говорит, улетаю, не знаю куда. Отца направляют, дают командировку срочную. А я ей только сказал: имей Господа в своем сердечке, и все у тебя будет хорошо. Скажите, так что же принес Иисус Христос? Спокойную жизнь нам? Нет. Обратите внимание, как только Иисус Христос пришел на землю, сразу же заседают. Ирод, царь, уже как бы найти младенца, как бы уничтожить его. Ну, не удалось уничтожить, но множество детей до 2 лет всех уничтожали, чтобы заодно уже убить и младенца, который намерен быть царем. Узнаете, чья это манера поведения? Дьявола, которому главная цель – украсть, убить и погубить. И борьба с дьяволом, братья и сестры, была на протяжении всей жизни Иисуса Христа на земле. Все время дьявол боролся с Иисусом Христом, все время Христос был победителем, но дьявол все время нигде не отступал и все время старался войти в битву. То искушал, чтобы ошибся в каком-нибудь слове, то предлагал не идти путем борьбы. Помните, я представляю тебе все богатства мира, я этим всем владею, я тебе отдаю все, но нужен твой поклон. Поклонись мне, и все отдам тебе. А Христос отказался от этого. Отказался. Братья и сестры, дьявол все время торгуется, если он все время предлагает за измену Господа хоть что-нибудь предлагает. Одни соглашаются, другие не соглашаются. Ой, как хорошо, когда кто победитель в искушениях, остается победителем. Вот мы боремся, а все небо наблюдает за нами, кто будет победителем. Вы помните, сказано удивительное место в Священном Писании, когда 40 дней Христос пробыл в пустыне, и сказано, дьявол потерпел поражение и ушел, отошел от Христа на малое время. Сказано, ангелы приступили и стали служить Иисусу. Ангелы приступили. А где же ангелы были во время 40-дневного поста? Где? Они были созерцателями, наблюдателями. Они не мешали. Чтобы когда-нибудь дьявол, когда будут судить его, чтобы он не сказал, что я бы искушал, победил бы Иисуса Христа, если бы вы мне не мешали. Нет, битва один на один. Помните, когда Давид вышел с Голиафом сражаться, филистимляне по одну сторону, израильтяне по другую сторону. И все переживали равно, одни за одного, другие за другого. И вот здесь битва была Иисуса Христа и дьявола. И все ангелы переживали за исход этого сражения. Благодарение Богу, победил Христос и там. Вы прочитали, Он идет на коне на последнюю битву с дьяволом и ангелами его сразиться. И все воинство Божье за ним идет, и одежда его обогренная кровью. Это знак того, что уже бывалый боец. Я благодарен Богу, что в этой битве, в битве со мною Христос победил. Победил. Я сам сын верующих родителей. Вырос в христианской семье. Папа любил Господа. За служение Господу он в тюрьме так и остался и отошел в вечность. Мама нас четверых воспитывала. Да, нелегкая доля. Но хочу сказать, Господь по наследству не переходит. Здесь каждый должен самостоятельно принять решение. Решение служить Господу. Да, я повторяю, я воспитан в христианской семье. Да, по воскресеньям всегда ходил на собрание. Знаю, если даже я прогуляю и не пойду, мама будет сильно огорчена. То сквозь, кстати, я маму буду огорчать. Да я уже в 17 лет работал. Ну и на собрание ходил по воскресеньям, конечно. Ну, на неделе мог и не пойти, мол, холодно или жарко, или еще что-то. Ну, по-всякому бывало. И вот помню, прихожу я домой с работы. Мне было как раз перед 18 недели две еще. 17 лет было. Ну, накануне 18-летия. Мама говорит мне: сыночек, я не успела приготовить ужин. Ну, я сейчас быстренько. Давай мы так договоримся. Ты мне почитай Евангелие, а я почищу картошки. А я подумал, мне хочется посадить за Евангелие всякими путями. Я говорю: мамочка, давай я почищу картошку, а ты почитай. Я быстренько. А она: сыночек, я люблю, когда ты читаешь. Мне так приятно на сердце. Ну, думаю, надо уступить ей. А что, почитаю, ничего. Беру Евангелие, а она берет картошку, чтобы чистить. Ну, мамочка, что тебе прочитать-то? А она: ну, для начала прочитай мне Нагорную проповедь. Для начала три главы. 5, 6, 7 глава Матфея, и это только для начала. Ну, думаю, основательно попался. Ну, а что делать? Ну, да ладно, думаю. Я не подал никакого вида. Раскрываю 5 главу Матфея и начинаю читать. О блаженствах, как надо вести себя. Она что-то мне поддакивает, что-то говорит, я сейчас не помню. А я все читаю. Вы знаете, я так зачитался, и дальше что-то я еще читал. Я уже не помню. Она уже не только почистила картошку, уже пожарила ее. Уже на стол подала, и сестры уже к столу подошли, уже пришли они тоже. А мне показалось, что они мне все мешают. Я ушел на кухню, у нас одна комната была. Ушел на кухню, чтобы мне не мешали. Я остался без ужина, просто не пришел на ужин. Я первый раз в жизни по-настоящему полюбил Библию. Вот в чем дело. Полюбил Библию первый раз в жизни. Нет, я любую книгу знал, где чего написано. Все это я знал, и наизусть много знал. А так, чтобы сам полюбил Библию, вот в тот вечер я полюбил ее. Какая умница была мама. Она всякими путями хотела как бы меня направить к Библии. Я был, знаете, ну, мертвым человеком духовно, все равно. Вот до того, как я полюбил Иисуса Христа. Вот я хотел бы вас спросить. Я думаю, что Иисус Христос, ну, много воскрешал из мертвых людей. Мертвых воскрешает, там написано. А вот чтобы вот было записано, сколько раз Он воскресил мертвых. Вы припоминаете, сколько раз? Это девочка, да, 12-летняя. Второе. Сын вдовы Наинской. И третье. Лазарь. Я хочу сказать вам, братья и сестры, духовные мертвецы делятся как бы на три части. На три части. Дочь Аира. Она только что умерла. Еще тело ее теплое, а может быть и румянец на щечках ее. Красивенькая. И никто даже толком не может сказать, умерла она или нет. Сын вдовы Наинской точно уже умер. Уже его несут на кладбище. Тело его уже холодное. Печать смерти уже на лице его. Это уже есть. А Лазарь, уже с ним вопрос решенный. Уже камень привалили. От него уже смердит. И обратите внимание, Иисус Христос по-разному ведет себя с этими мертвецами. К девочке Он подходит, берет за руку. Деточка, вставай. И поднимает. Сын вдовы Наинской за руку берет? Нет. Касается только лишь носилок. На. Одра его рукой касается. Повелевает, вставай! А Лазаря даже не прикасается, издалека кричит, «Лазарь, выйди вон!» Если в первом случае попросил всех выйти, только три ученика вошли туда, и папа с мамой, чтоб никто и не видал. И доченька встала. Во втором случае все родственники, вся процессия здесь была. Ну, наверное, небольшая, при выходе из города, из ворот. А в третьем случае великое множество народа. В первом случае сказал спокойно, по-домашнему. Во втором случае сказал строго, но умеренно, а в третьем случае сказал громко-громко. Но, братья и сестры, я хочу сказать, есть категория мертвецов, ну, которые, подобно Лазарю, уже всем ясно, что это мертвец. Ой, безбожник, нехороший безбожник, даже разговаривать с ним противно. Ну, и как только заговоришь о Боге, то конец, и все. И думаю, лучше бы не разговаривал, действительно. Я одной сестре говорю, я хочу зайти к вам. А в чем дело? Да с вашим сыном. Ой, я прошу вас, не заходите, не заходите. Как только лишь ему... Так, ну, нормальный парень. А как только за Богу заговоришь, ужас, несколько дней успокоиться не может. То есть уже не прикасайтесь. Камень привалило, и все, не прикасайтесь. Он уже покойник, от него смердит, другими словами. Христос может и таких поднимать. Это уже другой вопрос. Но есть и благородные мертвецы. Вам, наверное, приходилось таких встречать, подобно сыну вдовы Наинской. Нет, я не верующий, конечно, я не верующий. То есть смерть, отсутствие жизни налицо. Он сам свидетель. Нет, я не верующий, но я уважаю вас. Ой, прийти так послушать пение. Все девочки такие красивые, мальчики такие скромные. А музыка какая, какая прелесть. Я, знаете, ну 2-3 раза в год я прихожу к вам с удовольствием. Да, конечно, вы молитесь, не зная чему, это другой вопрос. Конечно, мне с вами не по пути, это само собой разумеется. Ну вообще интересно. Вообще интересно, как вы читаете, как-то... Да и тема бывает у вас завлекательная, а поют как. Такого пения я больше нигде не услышу. Вы чувствуете, что это мертвец? Но от него еще не смердит. А еще немножко так, еще и слушать даже можно. Это вторая категория мертвецов, то есть, которые умерли, которым понятно, что они мертвецы, но еще не смердит. Но есть категория мертвецов, которые даже не разберешься, мертвецы это или не мертвецы. И румянец на щечках есть, и петь могут, и улыбаться могут. А есть там жизнь или нет? Все-таки, братья и сестры, девочка-то умерла или не умерла? Умерла. А Христос говорит, она не умерла, а спит. Умерла или не умерла? Ну, наверное, умерла. А сейчас спорный вопрос. Вы чувствуете? Ага. Вот иногда бывает так. Ну, совершенно не поймешь, жив он или не жив. Вот, милый мой, юноша. Встань. Вот ты встань. Дай. Нет, ты. Вот, да. Ага. Как тебя звать? Встань. Встань. А, да. Ага, как тебя звать? Денис, ты жив или не жив? А, ладно, садись. Поет. А только что гитару в руках держал. Вы что? И не поймешь. Румянец еще на щеках есть, еще тепленький. Я о чем хочу говорить. Вам приходилось когда-нибудь встречать человек 100 молодежи и ничего не понять, живы или не живы? Признаки как будто бы есть, а сомнения тоже чуть-чуть имеются, и не все понятно. Вы знаете, братья и сестры, когда полные мешки вместе стоят друг к другу, среди них и пустые стоят. Вы понимаете, о чем я говорю? Каждого мешок полный. По одному раздвинешь, поставишь, уже пустой не будет стоять, да? А друг к другу все стоят. Когда было коронование Екатерины II, царица была такая, лет 200 назад. На площади в Санкт-Петербурге, Дворцовая площадь там есть, множество народа собралось на ее коронование. Ну, провозглашали ее царицей. И брали монеты золотые и раскидывали там по площади. И люди хватали монеты и рады, если хоть одна монета кому попадет. Ну, как ж не шутка, за 3 монеты можно купить было корову. Потому что есть смысл ловить монеты, правда? Конечно, есть. И счастливчики. Кому доставалась монетка? Счастливчики. Это злотнички. Это не наши полтиннички. Да. И масса народу друг к другу прижаты стояли с утра до вечера. И вот представление закончено. Царица коронованная ушла, Екатерина II, и вся свита ее, и люди стали расходиться. И вы знаете, что на площади нашли? 30 человек были мертвые. То есть их так сжали, наверное, сердцем плохо или еще что. Они уже не дышат, они уже покойнички, а все еще стоят. По головам можно сосчитать, сколько человек стоит. А он уже все, уже все. Но еще не валится, потому что соседи не позволяют. Вот и все. Пока еще не валится. Но вот все разошлись, и все ясно стало. Вот и все. Знаете, когда мы все вместе, все живые. А когда по одному расходимся. Да неужели вам непонятно, живы ли вы или не живы? А впрочем, не сразу, не надо ни о ком никак судить. Ни о ком никак судить. Вы знаете, как сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да светит тебя Христос». Вы берите все записочки, чтобы мне никто не отвечал. Да. «Да светит тебя Христос». И смотрите, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да светит тебя Христос». Так спящий, тебе надо проснуться или воскреснуть? Вы понимаете, запутанная ситуация. Да иногда и не понять, жив или не жив, последнее слово. Ну, за Господом. Есть ли процесс жизни? Человек. У меня будет вопрос такой. Вот девочка, дочь Яира, сын вдовы Наинской и Лазарь. Но три мертвеца. Чье положение лучше? Девочки, юноши или Лазаря? Братья и сестры, да не думайте, одинаковое положение. Через три дня девочка будет такая же, как и Лазарь. Камень надо приваливать. А? Это дело времени. Если жизни нету, румянец ненадолго задержится на щеках. Тело остынет. Ну и через три дня начнет смердиться. Это дело времени, когда начнет распадаться тело. Если нет жизни. Я был на одном вот такое большое собрание, приблизительно такое, как и здесь. На одном собрании был я. Ну и постарался так незаметно там вот в стороночке сидеть. Я случайный посетитель этого членского собрания. А было испытание. Большая церковь, было испытание. Но, а мне интересно, как проводится испытание в других местах. И вот сижу, слушаю. Вышел юноша, 23 года. Ну, пресвитер спрашивает. Ну, брат Володя, что ты хочешь? Я хочу принять крещение. Любишь ли ты Господа? Ну, конечно. Читаешь Библию? Ну, конечно. Ведешь христианский образ жизни? Ну, конечно. Так, ну, молишься? Ну, да, да, да. Ну, расскажи свое обращение к Господу. Ну, что, у меня мама верующая, с детства. А вы меня все знаете, все рассказываете. Ага. Ну, хорошо. Братья и сестры, какие вопросы будут? Ну, кто чего? Ну, как у тебя с армией, там, прочее все это? Ну, прошла армия, ну, все. Так. Ну что, преподадим ему крещение? Одна бабушка где-то оттуда. Володенька, а расскажи, как ты повстречался с Господом? Расскажи. То есть, а я не понял вашего вопроса. Нет, ну вот я хочу спросить тебя, расскажи встречу твою с Иисусом Христом. Она же была у тебя. Вот расскажи. Ну а я же вам уже рассказывал. А как рассказывал? Я же вам рассказывал, что мама, папа мои верующие, я в христианской семье рос. А что еще говорить? Нет, ну а с Господом ты встречался? Как встреча-то твоя была? С другой стороны, другая бабушка говорит: да оставьте вы встречи, встречи, парню уже жениться надо, а вы все встреча. И преподали: ну, парню жениться надо. Надо при мне припросвещать. Ну а как же проблемы-то семейные иначе решать-то? Что, в мир идти, что ли? Вот так. Вот так. И скажу вам, вот так вот примут крещение и думают, что у них все в порядке. Была встреча с Господом, не была. Знает религиозные песни петь. Знает, по утрам и вечером даже и помолиться. Можете себе представить, да? Вот так. И о жизни внутренней нету. Возрождение свыше, не знаю, есть или нету. Влечение к Слову Божьему нету. Вот так вот. А уже среди молодежи, уже все это пошло. И так самое страшное то, что подумает, что ему больше ничего не надо, и так всю жизнь невозрожденный человек и проживет. И влечения никогда у него не будет. Влечение к жизни. Я хотел бы, братья и сестры, сказать, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы создать церковь свою, которую врата ада не одолеют. Членами церкви являемся мы, каждый возрожденный. Каждый из нас представляет себя тот камушек, который слагает единое здание Церкви Христову. Но камушки эти же должны быть живые, святые для созидания Церкви Христовой. А все постороннее, оно постепенно отживает и уходит в сторону. Ах, как нужно ухватиться за ризы Иисуса Христа и сказать: «Милый Иисус, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Но Господь-то пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибших. Но никому Христос не навязывается. Он делает вид, что проходит мимо. Помните, да? Иоанн Креститель стоит на берегу, показывает: вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. А Христос проходит мимо, он в толпу даже не входит. Дает возможность каждому оторваться от толпы и побежать за Иисусом. Ты вообще оторвался от толпы? Язычников. Побежал? Нет? Дело твое. Пройдет мимо. Пользуйся. Ну, а это дело каждого. Это дело каждого. Можете в толпе еще быть. Христос проходит мимо. Вот Агнец Божий. Все посмотрели. А он пошел. Опять к Иоанну Креститель. Ну, на чем мы остановились? Давай продолжим. И никаких эмоций. В тот день никто за Иисусом Христом не пошел. Вот так. Но, казалось бы, толпа. Для чего толпа собралась около Иоанна? Они все люди религиозные, вопросов, наверное, много. Интересно, их дома-то, они же не на базар пришли, не на толкучку там или еще какие-то интересы на концерты. Пришли Слово Божие слушать. А Иоанн указывает на Иисуса Христа, и никому Христос не нужен. Никому, сказано, никто не пошел. Как было тогда, так оно и сейчас. Но сказать, что никто не пошел, это неправильно. На следующий день опять проходил мимо Иисус Христос. И два человека пошли за Иисусом из всей толпы. Два человека. Девочки, вы побежали бы за Иисусом? А? О, молодцы. Вы на правильном пути. Иисус проходит мимо толпы. толпы, где собрал Иоанн Креститель, проповедует, и он проходит мимо. Он не вторгается в толпу, чтобы разобраться, ну, кто здесь мой, кто не мой. Нет. Он проходит стороной и как магнитик хочет к себе притянуть. Хочет к себе притянуть всех желающих. Ах, сколько радости у Иисуса Христа было, когда двое пошли за ним. Он спрашивает: а вы что за мной идете? Они: учитель, а где живешь? Как будто бы: а кто вам сказал, что Христос учитель? Иоанн Креститель как сказал, что учитель? Нет, Агнец Божий. Они же не верят в это. А надо как-то обратиться: учитель, где живешь? Ну вот представьте себе, вы идете, а за вами кто-то идет. Вы спрашиваете: а что ты за мной идешь? А он скажет: а где ты живешь? А какое же дело? Разве так знакомиться, а? Разве так знакомиться? Ко Христу подходят следом двое: учитель, а где живешь? А Христос даже не сделал им замечания, что они неправильно знакомятся. Он говорит: пойдите и увидите. Пойдите и увидите. И пошли. И сказано, день тот пробыли вместе. А к концу дня Андрей, это один из двух, Андрей был, находит Петра, побежал, сказано, находит Петра и говорит: мы нашли того, кто должен прийти в этот мир. Сына Божьего мы нашли. Смотрите, вот что значит побыл с Иисусом несколько часов. Двое учеников идут из Иерусалима в Эммаус. К ним присоединился Иисус Христос, беседует. Они уже пришли на место, а он делает вид, что хочет идти дальше. Он хочет идти, а сам так хочет, чтобы его остановили. Останься, пожалуйста, прошу тебя. Понимаете, он очень тонко, тонко подходит к каждому. И вот так предлагает, но не навязывает. Я себя предлагаю, но не навязчиво. А если ты хочешь, ты можешь ухватиться за ризы Иисуса Христа и сказать: Господи, я тебя не отпущу, пока не благословишь меня. Это тоже можно, если желаешь. Ну, а если не желаешь, тогда отойди в сторонку, тебе такая возможность представилась, я пойду дальше искать других. А как иначе? Помните, Христос говорит: все стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду к нему и вечерять буду, и хорошо нам будет. А если кто не отворит, ну, я тогда еще раз постучу. Ну, хорошо, второй раз не отворит, тогда что? Третий раз постучу. Ну, и третий не отворит, и десятый не отворит, и сотый не отворит, тогда что? Ну, тогда твой отказ будет и судить тебя. Вот и все.